Именно этого вашего совета я и ждал. Именно этого. Вы правы. Кабинет деловых людей, немедленная работа по восстановлению экономики, регулированию финансов, земельному устройству. Погодите, Сергей Юрьевич. Причем здесь регулирование финансов? Сначала надо провести державу сквозь бури и грозы конституционного переустройства. Вы полагаете, что насущные экономические проблемы могут ждать своего решения? А вы думаете, что без Конституции можно решить экономические тяготы империи? Сомневаюсь. Экономика ныне вросла в политику. Азы политических свобод дадут возможность промышленникам и финансистам поправить расшатанное хозяйство и вывести его из кризиса. Ну, хорошо, допустим. Чем же должен, по-вашему, заняться кабинет деловых людей? Конституцией и выборами? Я считаю безумием тащить Россию сквозь три избирательные кампании в Думу, которая выработает избирательный закон, затем на основе этого закона в учредительное собрание и, наконец, в законодательное собрание. Этот путь чреват катастрофой, Сергей Юрьевич. Раз государь решился дать народу законы, надобно пригласить к тебе переводчиков с французского или болгарского, повелеть им перевести конституции Бельгии и Болгарии, соединить их, подчистить и провозгласить этот перевод нашей российской конституцией. Вы убеждены, что русское общество удовлетворится конституцией, данной сверху? Спросил Витте. Мы к этому готовы. А как ваши? Сложный вопрос, ответил Милюков, подумав, что говорить с Витте трудно. Сановник неожиданно ломал схему собеседования и ставил силки. Видимо, наши не удовлетворятся. Но базироваться эта неудовлетворенность будет на неверии в то, что бюрократия вообще сможет дать Конституцию. А коли все-таки даст, наши борцы ума пошумят, покричат и успокоятся. Витте снова сделал шаг в сторону. А вы убеждены, что весь народ хочет Конституции? Милюков подобрался, почувствовав остро вспыхнувшее раздражение. «Назовите Конституцию правовым порядком», — сказал он. «Как пирог не называй, в печь бы сунул». «А коли вы действительно верите, что крестьянство не хочет Конституции, боится ее, считает инородным телом в России, так пусть Конституцию прикажет царь. Такую и крестьянство примет, ибо так самодержец повелел, а не какая-то неведомая дума». Витте вздохнул, помолчал тяжело, потом придвинулся к Милюкову, оправил салфетку, на которой стоял высокий стакан с чаем, и, неотрывно глядя в глаза собеседнику, тихо, утверждающе спросил: «А вы убеждены, что государь действительно хочет даровать Конституцию, Павел Николаевич?» Проводив Милюкова, сказал секретарю пригласить для делового разговора Кутлера и Тимирязева. Первый славился знанием аграрного вопроса, второй — умелый организатор промышленности. Что ж, коли Милюков протягивает руку, отчего не пожать ее? Он позвал Кутлера и Тимирязева. Прекрасно. Пусть все либерально думающие русские люди узнают. Он, Витте, готов пригласить в кабинет и агрария Кутлера –